до боли привычны ракурсы повтора. Все это уже было, видел. Рвение побудить процессы трения в головах венчает страх их. А я не тут, но выхода нету. Слишком рано и глубоко. Есть вариант помощи, ищу на века. Тепло.